Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Ну что ж, друзья мои, доброе утро. Мы снова с вами встретились, возможно, за утренним кофе. И я хочу вам сказать, что многое множество городов перевидал я на своем веку. Вы не поверите, если я скажу, сколько раз вступал я в города победителем во главе 800 лихих рубак, которые ехали за мной под стук подков и бряцанье оружия. Кавалерия шла впереди великой армии, гусары конфланского полка впереди кавалерии, а я впереди гусар. Но из городов, где нам довелось побывать, Венеция всех нелепей. И кто ее только построил? Ума не приложу, о чем думали эти строители, ведь для кавалерии там нет никакой возможности маневрировать. Сам Мюрат или Лассаль и те не сумели бы провести эскадрон на главную площадь. Поэтому тяжелую кавалерийскую бригаду Келлермана и моих гусар мы оставили в Падуе на материке. Город заняла пехота под командованием Сюше, и он взял меня в ту зиму к себе в адъютанты, потому что ему понравилось, как я разделался в Милане с одним итальянцем, который ловко умел рубиться на саблях. Этот малый знал свое дело, и, к счастью для Франции, именно я вышел против него и поддержал честь нашего оружия. Да и проучить его следовало, ведь если кому-то не нравится, как поет Примадонна, тот может и помолчать, а когда публично срамят красивую женщину, этого стерпеть нельзя. Поэтому всеобщее сочувствие было на моей стороне, а когда дело было сделано, и вдове итальянца назначили пенсию, Сюше взял меня в адъютанты, и я отправился с ним в Венецию, где со мной произошел тот удивительный случай, о котором я вам сейчас расскажу. Вы не бывали в Венеции? Наверное, нет. Французы ведь нелегки на подъем. А мы вот в наше время довольно путешествовали. Всюду побывали, от Москвы до самого Каира. Только хозяевам не по душе было такое множество гостей, да и пропуска свои мы везли на лафетах. Плохо придется Европе, когда французы снова вздумают путешествовать. Они неохотно покидают свои дома, но если уж сдвинуться с места, кто знает, где они остановятся, особенно если их поведет такой человек, как наш император, даром, что он невысок ростом. Но те славные дни прошли, те славные люди мертвы, я последний из них сижу с вами, пью кофе, сюренское вино и рассказываю облом. Но о чем-то я. Да, о Венеции. Люди там живут, как водяные крысцы на илистых отмелях, но дома хороши, ничего не скажешь, и я нигде не видывал таких великолепных церквей. Особенно замечателен собор святого Марка. Но более всего они гордятся своими статуями и картинами, знаменитыми по всей Европе. Многие в армии считают, что их дело воевать, и ни о чем другом, кроме сражений да добычи, и думать не стоит. К примеру, был у нас один такой старик Буве, его убили прусаки в то самое время, когда император пожаловал мне медаль. Попробовали бы вы заговорить с ним не про бивак да провиант, а про книги или про искусство, он стал бы только таращить глаза. Но настоящий воин, вот как я, к примеру, должен разбираться в тонких материях, которые дают пищу для ума и для души. Правда, я поступил в армию совсем еще мальчишкой, и единственным моим учителем был квартирмейстер, но тот, у кого есть глаза во лбу, поневоле многому научится, пройдя чуть ли не полсвета. Так что я мог оценить картины, какие видел в Венеции, знал имена великих людей Мишеля Тисьена и Анжелюса и других, которые эти картины нарисовали. И всякий вам скажет, что сам Наполеон тоже был от них в восторге, потому что он, когда взял город, первым делом велел отправить лучшие из них в Париж. Мы забрали все, что только могли, и на мою долю достались две картины. Одну, которая называлась «Испуганные нимфы», я оставил себе, другую, «Святую Барбару», послал в подарок матушке. Но что греха таить? Некоторые из наших молодцов плохо обращались со статуями и картинами. Венецианцы их очень любили, а в четверке бронзовых коней, что стояли над воротами самой большой их церкви, святого Марка, они просто души не чаяли, как в родных детях. Я всегда знал толк в лошадях и хорошенько осмотрел эту четверку, но ничего особенного не нашел. Для легкой кавалерии ноги у них слишком толстые, а для орудийной запряжки они слабоваты. Но поскольку кроме этой четверки во всем городе не было больше ни единой лошади, живой или дохлой, тамошние жители просто-напросто ничего лучшего не видели. Когда этих коней снимали и отправляли во Францию, все горько плакали, а ночью из каналов выловили 10 французских солдат. В наказание у них отобрали еще многое множество картин, и наши солдаты принялись ломать статуи и палить из ружей по разноцветным оконным стеклам. Это привело народ в ярость, венецианцы нас возненавидели, многие офицеры и солдаты пропали в ту зиму без вести, и даже трупы их найти не удалось. Вот довольно долгое описание, после которого нам стоит с вами прерваться и продолжить завтра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.